Глава вторая. «Итак», — прошипела синяя звезда, приблизившись к Рыжику почти вплотную, на расстояние вытянутой мыши. Львиногриф угрожающе навис над котенком. Рыжик прижал уши и пригнулся под холодным взглядом золотисто-желтого воителя. Его кожа под шубкой покрылась мурашками. «Я не опасен для вашего племени», — промяукал он, уставившись на свои дрожащие лапы. «Ты опасен для него, потому что забираешь нашу добычу», — прошипела синяя звезда. «У тебя в гнезде двуногих полно еды. Ты пришел сюда поохотиться просто так, для развлечения, а мы охотимся здесь, чтобы выжить». Истина слов предводительницы грозового племени пронзила Рыжика, как острый шип терна. Ему сразу стал понятен ее гнев. Он перестал дрожать, сел прямо и поднял ушки. Котенок смело взглянул в глаза синей звезды. «Я как-то не подумал об этом. Извините», — сказал он тихо, но уверенно. «Больше я не буду здесь охотиться». Синяя звезда перестала сердиться и сделала знак Львиногриву отойти. «Ты очень необычный домашний котенок, Рыжик», — заметила она. Клубок вздохнул с облегчением. Рыжик поднял уши топориком. В голосе синей звезды ему послышалось одобрение, и он заметил, что они с Львиногривом обменялись многозначительными взглядами. Это его озадачило. Что задумали эти два диких кота? Котенок осторожно спросил: «А что, здесь правда так трудно выжить?» «Наша территория занимает только часть леса», — ответила синяя звезда. «И все, что мы имеем, мы должны защищать от других племен. В этом году весна задержалась, а значит, и дичи в лесу меньше». «А у вас большое племя?» — спросил Рыжик, округлив глаза. «Довольно большое», — отвечала синяя звезда. «Наша территория может прокормить нас, но дичи осталось немного». «И вы все воители?» — снова спросил Рыжик. Уклончивые ответы синей звезды пробуждали в нем все большее любопытство. Ему ответил Львиногриф. «Кто-то воитель, а кто-то для этого слишком молод или слишком стар, или занят выкармливанием котят, они не могут охотиться». «И вы живете все вместе и делите добычу поровну?» — восхищенно спросил Рыжик, устыдившись того, что сам ведет беззаботную и сытую жизнь. Синяя звезда снова бросила взгляд на Львиногрива. Золотисто-желтый кот ответил кивком. Потом предводительница перевела глаза на Рыжика и сказала: «Ты можешь убедиться в этом сам. Хочешь вступить в грозовое племя?» Рыжик от удивления не мог вымолвить ни слова. Синяя звезда продолжала: «Если ты это сделаешь, то так же, как клубок, будешь учиться, чтобы впоследствии стать воителем». «Но домашние коты не бывают воителями», — возмутился клубок. «У них в жилах не течет кровь воинов». Взгляд синей звезды подернулся печалью. «Кровь воинов», — повторила она со вздохом. «Слишком много ее было пролито за последнее время». Она замолчала, а Львиногриф продолжил. «Синяя звезда предлагает тебе просто подумать над этим. Никто не поручится, что из тебя выйдет настоящий воитель. Может, это окажется тебе не по силам. В конце концов, ты ведь привык к сытой и безмятежной жизни». Рыжика задели эти слова. Он обернулся к золотисто-желтому коту. «Зачем же вы мне предлагаете подумать?» Ему ответила синяя звезда. «Ты вправе задать такой вопрос, малыш. Дело в том, что грозовому племени очень нужны новые воители». «Ты должен знать, что синяя звезда не бросает слов на ветер», — предупредил Львиногриф. «Если захочешь обучаться вместе с другими оруженосцами, мы примем тебя в наше племя. Но или ты будешь жить с нами и уважать наши обычаи, или вернешься в гнездо двуногих, или. Нельзя стоять лапами одновременно на двух бревнах». Легкий прохладный ветерок, прошелестев в кустах, взъерошил шерсть на спинке рыжика. Он поежился, но не от холода, а от волнения. Ему предлагали такое, о чем он и подумать не мог. «Наверное, ты спрашиваешь себя, стоит ли отказываться от сытой домашней жизни?» — вкрадчивым голосом спросила синяя звезда. «Но осознаешь ли ты, какую цену тебе придется заплатить за теплый дом и еду?» Рыжик удивленно посмотрел на нее. Неужели он встретился с этими удивительными котами только для того, чтобы убедиться в том, какая легкая и беспечная была у него жизнь? «Я точно могу сказать, что ты все еще кот», — продолжала синяя звезда, «несмотря на то, что мерзкий запах двуногих прочно пристал к твоей шерсти». «Как это «все еще кот»?» — не понял рыжик. «Двуногие еще не водили тебя к резчику», — зловеще прошипела синяя звезда. «Тогда бы ты был совсем другим. И, думаю, тебе бы не пришло в голову драться с диким лесным котом». Рыжик смутился. Он вдруг вспомнил о Генри, который стал толстым и ленивым с тех пор, как побывал у ветеринара. Наверное, это и имеет в виду синяя звезда. «Племя не может предложить тебе ни легкого пропитания, ни тепла», — продолжала синяя звезда. «В сезон голых деревьев ночи в лесу особенно жестокие. От всех членов племени требуется преданность и усердие. Будет много тяжелой работы. Если понадобится, ты должен будешь защищать свое племя, порой ценой собственной жизни. И голодных ртов у нас много, но за это ты будешь вознагражден. Ты останешься самим собой, ты научишься жить в лесу, ты почувствуешь себя настоящим котом. Сила племени, поддержка племени всегда будут с тобой, даже если ты решишь охотиться в одиночку». У рыжика голова шла кругом. Похоже, синяя звезда предлагает ему ту самую жизнь, которую он уже много раз с восхищением переживал во сне. Но сможет ли он жить так наяву? От этих мыслей котенка отвлек голос львиногрива. «Пойдем, синяя звезда, не будем терять время. Мы должны найти других дозорных. Коготь, наверное, беспокоится, куда мы запропастились». Он поднялся с земли и нетерпеливо замахал хвостом. «Погодите!» — мяукнул рыжик. «Можно я правда подумаю над вашим предложением?» Синяя звезда посмотрела на него испытующим взглядом и кивнула. «Завтра, когда солнце взойдет на вершину, львиногрив будет ждать тебя здесь, на этом самом месте», — сказала она. «Тогда ты и дашь свой ответ». Предводительница тихо, но требовательно мяукнула, и в тот же миг все три лесных кота исчезли в темных зарослях. Рыжик моргнул. Изумленный и растерянный, он поднял мордочку к небу. Там, за сплетением листьев папоротника, сияли бесчисленные звезды. В вечернем воздухе все еще чувствовался запах диких котов. Когда рыжик шел к дому, у него внутри возникло какое-то странное ощущение, словно кто-то тянул его назад в лесную глушь. Легкий ветерок приятно теребил его пушистую шерстку, а сухие листья, казалось, нашептывали во тьме его имя.